Письмо 17. 21 февраля 1947 года. Поздравляю вас и Ха со святой Четыридесятницей. Помоги вам, Господи, провести оную благоугодно и достигнуть светлого Христова воскресения. Вот теперь у тебя есть книга преподобного Варсонофия. Заглядывай в нее. Она очень назидательная. Вопросы можешь найти в алфавите, что тебя смущает. Посылаю для прочтения небольшую книжицу. В ней изложена система нравственного учения преподобного Исаака Сирского. Прочти, не торопясь. Духовная дочь отца Ха мне не пишет. Я рад этому. Мне не хочется знакомиться со многими. А ты пиши мне, когда вздумаешь. С любовью отвечу, насколько могу. Мое желание, чтобы ты была истинной христианкой в полном смысле. Курево, конечно, нехорошо, но я более строг к душевным страстям. Зависть, злопамятство, высокомерие, лукавство, лицемерие, человекоугодие и сребролюбие. А телесные страсти иногда нас очень смиряют. Горше всего гордыня, ибо дьявол омрачил свою светлость именно гордостью. Гордость — изобретение бесовское. Бог даст, когда увидимся, поговорим о душевных страстях. Стремись, чадо, к смирению, и не верь себе, пока не ляжешь в гроб. Не в вашей власти состоит устоять в добродетели, это дело благодати, а благодать хранит именно только за смирение. Лествичник говорит: где случилось падение, там предварила гордость. Великое для нас счастье, что мы имеем книги святых отцов, ибо у них подробно говорится о духовной жизни. Конечно, хорошо бы духовную жизнь проводить под руководством духовного наставника, но оскуде преподобные, а без наставника очень опасно руководиться только одними книгами. Все равно, как в аптеке, не учившись искусству медицинскому, вместо полезных лекарств возьмет отравляющее. Однако унывать не надо. В основание положим мытарево смирение, и Господь по своей благости поможет нам, грешным, и избавит от напасти на духовном пути. А в немощах будем каяться, ибо все подвижники благочестия держались за смирение и покаяние. Великий старец Паисий Величковский тоже тужил, что нет наставников. Но он, как опытный в духовной жизни, советовал руководствоваться просто с единомысленными, беседовать и вместе читать святоотеческие книги. Так что ваш кружок очень полезен, ибо тут бывает обмен мыслей. Смущаться не надо, если, когда и выйдет разногласие, оно бывает даже и у подвижников. Бог один, а идут к нему с разных сторон. В таких случаях очень дорог и полезен единомысленный собеседник. Преподобный Серафим сказал: если хочешь себя расстроить, поговори с человеком другого устроения. На опыт так и бывает. Иногда с одним человеком говорить, просто отдыхать, а с другим говорить делается тяжело. Хоть спорь с ним, не находится, что и сказать ему. Думаешь, как бы скорее ушел. У тебя есть «Добротолюбие», второй том. Прочти там преподобного Исихия, слово о трезвении и молитве. Очень хорошо изложена борьба с помыслами. Я часто заглядываю туда, просто не оторвешься и никогда не надоест читать ее. Она очень воодушевляет. Хотя и не исполняем его советы, все же полезно знать суть духовной жизни. Вот сколько написал тебе, хоть и нескладно, ну да ладно. Храни вас, Господи.